Послесловие. Быть может, некоторые из наших читателей настолько заинтересовались лицами, играющими второстепенную роль в нашем повествовании, что желают знать, как сложилась их жизнь после катастрофы, погубившей заговорщиков и спасшей Рейгента. Мы в двух словах удовлетворим их любопытство. Герцог и герцогиня Дюмен, чьи заговоры Рейгент хотел пресечь раз навсегда, были арестованы. Герцог в Со, а герцогиня в ее маленьком домике на улице Сент-Оноре. Герцога доставили в Дурландский замок, а герцогиню в Дижонский, откуда затем отвезли в Шалонскую крепость. Оба они были освобождены через несколько месяцев, обезоружив Рейгента. Герцогиня полным отрицанием своей вины, а герцог полным признанием. Мадемуазель де Луне отправили в Бастилию. Ришелье был арестован, как его предупреждала мадемуазель де Валуа, на следующий день после того, как он привел Батильду к Рейгенту, но его заключение обернулось для него новым триумфом. Как только распространился слух, что прекрасный узник получил разрешение прогуливаться по террасе Бастилии, улицу Сент-Антуан запрудили самые элегантные экипажи Парижа, и через 24 часа она стала самым модным местом прогулок. Поэтому Рейгент, утверждавший, что у него в руках достаточно улик против господина де Ришелье, чтобы приказать отрубить ему 4 головы, если бы он их имел, не рискнул навсегда лишиться популярности у прекрасного пола, держа доли герцога в тюрьме. После заключения, продолжавшегося 3 месяца, Ришелье вышел из Бастилии, более чем когда бы то ни было, пользуясь славой и успехом у дам. Однако к этому времени шкаф для варенья оказался замурован, а бедная мадемуазель де Валуа стала герцогиней Моденской. Аббат Бриго, арестованный, как мы сказали, в Орлеане, некоторое время находился в тюрьмах этого города, к великому отчаянию доброй госпожи Дени, девицы Эмилии Атанаиды и господина Бонифаса. Но в одно прекрасное утро, когда семья Дени садилась завтракать, вошел аббат Бриго, как всегда спокойный и аккуратный. Его встретили с восторгом и засыпали вопросами, но он со свойственной ему осторожностью отослал любопытных к своим судебным показаниям, говоря, что это дело доставило ему уже столько неприятностей, что его очень обяжут, если никогда не будут о нем говорить. А так как аббат Бриго пользовался, как мы видели, поистине самодержавной властью в доме госпожи Дени, его желание было в точности выполнено. И с этого дня больше не было речи о деле улицы потерянного времени № 5, как будто оно никогда и не существовало. Несколько дней спустя Помпадур, Вале, Флаваль и Мализье тоже вышли из тюрьмы. Что касается кардинала де Полиньяка, то его даже не арестовывали. Он был просто выслан в свое аббатство Даншен. Лагран Шансель, автор «Филиппик», был вызван в Пале-Руайяль, где его ждал регент. «Сударь», — сказал ему герцог, — «думаете ли вы обо мне все то, что вы написали?» «Да, ваше высочество», — ответил Лагран Шансель. «Ваше счастье», — сказал регент, — «потому что если бы вы написали подобные гнусности против своей совести, я бы приказал вас повесить». И регент ограничился тем, что сослал Лагранжа Шанселя на острова Святой Маргариты, где тот пробыл всего лишь 3 или 4 месяца. Враги регента распространили слух, будто по его приказу Лагранжа Шанселя отравили. Герцог не нашел лучшего средства опровергнуть эту новую клевету, как открыть двери тюрьмы перед мнимым мертвецом, который вышел из нее более чем когда бы то ни было полной ненависти и желчи. Это последнее доказательство милосердия герцога Орлеанского показалось Дюбуа до такой степени неуместным, что он прибежал к регенту, чтобы устроить ему сцену, но вместо ответа на все его упреки герцог лишь пропел ему рефрен песенки, которую сочинил о нем Сен-Симон. «Я добряк, это так, я добряк». Это привело Дюбуа в такой гнев, что регент, чтобы помириться с ним, был вынужден сделать его кардиналом. Назначение Дюбуа преисполнило Фийон такой гордости, что она объявила о своем намерении отныне принимать у себя только тех посетителей, которые ведут свой род с 1399 года. Впрочем, она потеряла в этой катастрофе одну из своих самых знаменитых пансионерок. Через 3 дня после смерти капитана Рокфенетта нормандка удалилась в монастырь кающихся грешниц. Конец.